Глава 19. Катя. Когда спустя 2 часа в дверь моей квартиры настойчиво стучат, я почти не удивлена. Не буду лукавить. Я знала, что Данил приедет. Но это не значит, что я с ним играла. Кошки-мышки, где мне отведена печальная роль мышки, давно в прошлом. Резко выдохнув, открываю дверь. Даня стоит у порога, злой как черт, и недобро смотрит на меня, видимо, рассчитывая, что я начну лепетать и извиняться. Но я отвечаю ему таким же взглядом. «Ха! Не на ту напал!» «И что это за игры?» — спрашивает он напряженно. «Не понимаю, о чем ты?» — говорю я, цепляясь за дверную ручку. «Почему ты удрала?» «Я не удирала». «А как это называется?» Вспыхивает Даня, оттесняя меня и заходя в квартиру. «Собрала свои манатки и пушистого ссыкуна и слиняла, пока я работал в полной уверенности, что ты сладко спишь в своей комнате». «Я тебя вообще-то не приглашала». «Я сам себя пригласил», — парирует он. «Имею право». «Я тебе его не давала». Городецкий скептически поднимает брови. Будто бы мой выпад даже не стоит того, чтобы он напрягал голосовые связки, и демонстративно закрывает перед моим носом дверь. С внутренней стороны. Ну, то есть, мы теперь наедине на 35 квадратах моей квартиры. Катастрофически мало, если спросите меня. «Так что там у тебя случилось?» Нетерпеливо цокает языком Данил. «Гормональный всплеск? Помутнение рассудка?» «Помутнение рассудка у меня было, когда я безропотно поехала к тебе». Огрызаюсь я, складывая руки на груди. «Я здесь, босс. Это моя квартира». «Почему тогда я, черт возьми, ощущаю, как пол качается под ногами?» «Давай, Кать, конструктивно». С внезапной усталостью вздыхает мой бывший. «Почему ты уехала?» «Я поняла, что жить вместе — это дурацкая идея». «Это прекрасная идея», — возражает Даня. «Ну ладно, допустим. Что натолкнуло тебя на эту мысль?» «Нам с Жирком в твоей квартире не место». «Твоему коту даже личный санузел привезли, так что этот аргумент не принимается». «Не все так просто». «Я этого и не говорил. Но вот так, как ты сделала, свинтив, не сказав ни слова, тоже делать нельзя. В конце концов, ты носишь моего ребенка». «Это мой ребенок», — говорю я, инстинктивно накрывая абсолютно плоский живот ладонью. «Мой тоже», — злится Даня. «Не делай этого, Катя». «Чего именно?» «Не отстраняй меня от принятия решений. Я этого не позволю». Я вздыхаю, на миг закрываю глаза. Почему-то вспоминаю наше прошлое. «Я не собиралась ни от чего тебя отстранять, Данил. В том, что касается ребенка, разумеется». Поправляю себя внезапно краснее. «Я просто поняла, что с моим переездом мы поторопились». «Я так не думаю». «А я думаю». «Ты мне лжешь», — обрубает Даня. «В прошлом ты часто замалчивала что-то, и я отступал, делая скидку на твое положение. Но в этот раз я тебе не позволю». «Да ну! И как же ты собираешься добиться от меня правды?» Спрашиваю ехидно, взбешенная его упоминанием прошлого, которое все еще кровоточит. Даня стремительно сокращает расстояние между нами и, обхватив мое лицо руками, прижимается своими губами к моим губам. «Ох, Господи, Боже мой!» Губы у него плотные, сухие, теплые. Касаются меня с крышесносной самоуверенностью. Собираюсь протестовать, но в приоткрытый рот властно проникает его язык. Лижет меня. В порочной ласке касается неба, проходится по зубам. Все мысли о сопротивлении сгорают в чувственном огне, который зажигает во мне Городецкий. Может быть, это гормоны. Может быть, у меня просто слишком давно не было близости. А может быть, дело именно в нем, в мужчине, которому так сложно протестовать. Но я, вместо того, чтобы гордо оттолкнуть его, почему-то безропотно позволяю ему себя целовать. И даже постановаю, когда его пальцы начинают ласкать мою шею. Это у меня особая эрогенная зона. Когда он отстраняется, я просто зачарованно смотрю на него. Что тут скажешь? Ничего не скажешь. Словно прочитав мои мысли, выдает Даня хрипло. Ты классно целуешься. Бормочу я с ироничным смешком. Вряд ли я первая, кто говорит тебе об этом. Он хмурится, словно ответ ему совсем не нравится. Потом запускает пятерню в волосы на затылке. «Поехали домой», — произносит он напряженно. «Я дома». «Ты знаешь, о чем я?» «Знаю», — соглашаюсь я. «Но я не поеду. Мой дом здесь, а твой там. Да, у нашей близости есть последствия. Да, этот ребенок наполовину твой. Но мы с тобой...» Я качаю головой. «Это все глупости, Данил. У тебя своя жизнь. Работа, женщины. Мне не нужно, чтобы ты менял что-то из-за меня. И я не хочу менять ничего из-за тебя». «А из-за ребенка? Поменять что-то из-за ребенка ты не готова?» «Сейчас ему нужно, чтобы мне было хорошо. А мне хорошо у себя дома». «А что, если тебе станет плохо? Как вчера и сегодня утром. Кто о тебе позаботится?» «Вчера и сегодня утром у меня был токсикоз. Это нормально и естественно. Я в состоянии позаботиться о себе». Городицкий бросает беглый взгляд на часы, потом тяжело вздыхает. «Мне нужно уезжать. Есть сложности в офисе, которые без меня решить не могут», — говорит напряженно. «Но этот разговор не закончен, Катя. Хочешь остаться здесь? Оставайся. Пока. Я решу дела и приеду за тобой. И лучше тебе и твоему коту подготовиться». «Это лишнее». «А это уже я буду решать, договорились?» Обведя мрачным взглядом мою скромную квартиру, Даня усмехается. «Ну, или в крайнем случае, я всего лишь могу переехать к тебе. Заживем, Кать. Ты на диване, я на полу». От перспективы заиметь себе Городецкого в водителе на площади 35 квадратов я даже вздрагиваю. Он, конечно, замечает. И впервые за этот разговор на его лице появляется улыбка. «Давай». Он протягивает мне ладонь. «Что давать?» Спрашиваю непонимающе. «Ключи свои давай. Хотя бы от домофона. Я больше не хочу стоять у входной двери в подъезд в ожидании твоих соседей». «Чересчур для твоей королевской задницы?» «Чересчур для моих нервов», — парирует он. «Я хочу быть готовым попасть в квартиру, если тебе нужна будет помощь». «Ну, это разумно. Признаю я нехотя. Так что, взвесив за и против, плетусь к комоду и достаю запасную связку ключей». Даня забирает ее, прячет в кармане брюк. Выжидающе смотрит, и на секунду мне кажется, что он снова меня поцелует, чтобы доказать что-то. Но он только кивает и, не говоря больше ни слова, уходит.